великому открытию, открытию идентичности световых и электромагнитных волн. Но этого мало. Максвелл приходит к еще одному выводу, крайне важному. Когда электрические частички, паразитные колесики, вынуждены двигаться в каком-то направлении, форма вихревых ячеек искажается, а когда сила снимается, упругий материал возвращается в первоначальное положение. Максвелл рассматривает теперь отношение между таким смещением и силой, производящей его, и выводит отсюда соотношение между статической и динамической единицами электричества. А эта величина известная, ее измерили Кольрауш и Вебер. Посредством сравнения электромагнитных экспериментов господ Кольрауша и Вебера со скоростью света, как ее измерил господин Физо, видно, что упругость магнитной среды в воздухе такая же, как и у светоносной среды, если только эти две сосуществующие и взаимопроникающие в одном и том же пространстве равно упругие среды, не одна и та же среда. Согласие между цифрами Кольрауша и Вебера и Физо было настолько хорошим, что Максвелл записал: «Мы едва ли можем избежать заключения о том, что свет состоит из тех же поперечных колебаний той же самой среды, которая является причиной электрических и магнитных явлений». Велика все-таки роль случайности в научных открытиях. Позднее выяснилось, что и скорость света, измеренная Физо, и отношение единиц, измеренное Кольраушем и Вебером, обе эти величины были измерены весьма грубо, если не сказать неверно, но эти ошибочные величины совершенно случайно были почти равны. Это еще не было доказательством, но это было первым шагом, заявочным столбом на пути к величайшему открытию, к электромагнитной теории света. Физические линии были приняты едва ли не так же сдержанно, как и фарадеевские линии, и в Англии, и на континенте. Сложными были дифференциальные уравнения, записанные Максвеллом. Совершенно нелепым физически казалось понятие тока смещения в диэлектрике, особенно в пустоте. Ведь там ничего нет. Смещение в диэлектрике еще можно осмыслить. Это смещение зарядов. Но смещение в пустоте? Что там смещается? Директор Римской обсерватории Анжело Секки, прочтя статью Максвелла при подготовке своего трактата о единстве физических сил, не счел мысли автора слишком ценными. Они удостоились в капитальном труде сеньора Секки лишь сноски следующего содержания. Кроме хорошо известных трудов Ламе, Коши и Верде по оптике, можно указать еще на исследование Максуэля, рассматривающего магнетизм с точки зрения частичных вихрей. Нам кажется только, что этот автор бесполезно усложняет дело. Однако недавно в ряды защитников эфирной теории электрического тока стал также знаменитый Тиндаль. Даже Гельмгольц никак не мог понять, что же по новой теории представляет собой электрический заряд. Да, странная была эта теория. Странная и непонятная. Мало было у нее сторонников. Мыслимо ли было на столь неочевидных основаниях воздвигать такие категоричные, принципиальные выводы? И никто пока не мог ответить на этот вопрос, даже сам Максвелл. В октябре 1861 года Максвелл написал Фарадею о том, что им обнаружен факт практического совпадения величин. Отношение электромагнитной и электростатической единицы электричества и скорости света. Кроме того, стало очевидным влияние электрических и магнитных свойств среды, через которую проходит свет, на его скорость. Максвелл писал, что если свет есть в действительности форма волнового движения, то можно положить конец спекуляциям,